«Ну, что будем делать?» — спросил Райден. «Классный парень этот Райден. Нравится он мне, уж не знаю чем». «Черт его знает», — ответил я. «Может, фильм какой посмотрим? Свой КПК я всегда ношу с собой, а в интернете, который и в этом мире называется так же, всегда можно найти, что посмотреть». «Да ну его, пойдем лучше с девчонками познакомимся». «Это с которыми?» «Вон с теми», — махнул он рукой. «Ну, прям даже не знаю, я же этот», — пощелкал я пальцами. «Плебей, ни родни, ни денег. О чем мне с ними говорить? Против девушек я ничего не имел, но школьниц мне и соседских хватало. Для таких знакомств нужно сначала обстановку промониторить, узнать, что к чему, а уж потом идти знакомиться. И это, кстати говоря, касается всех девушек, а не только богатеньких. Правда, конечно, когда есть такая возможность, вот как сейчас, например». «Ой, да ладно тебе! Мы ведь только представимся. Обозначим, так сказать, свое присутствие, и все. А для более тесного знакомства, ты прав, спешить не стоит. Насчет всего остального забей. Что они, не люди, что ли? Девчонки, где угодно девчонки, в любой социальной среде». Эх, до чего докатился. Меня учит знакомству с противоположным полом 16-летний пацан. Тем не менее, что-то мне говорит, что конкретно эти особы пошлют нас далеко и надолго. У меня и вправду было такое чувство. «Ну ладно, тогда пойдем к тем», — вновь махнул он рукой. «Слушай, да ты прям девичий маньяк». «И вовсе не маньяк, обычный парень», — смутился он. «Обычные парни, вон, сидят, в карты играют. А ты в первый же учебный день на школьниц бросаешься». «Так весна же», — отбивался он, — «гормоны и все такое». «Гормоны — это да», — протянул я. «Гормоны — вещь вполне естественная. Ты, главное, меня ими не забрызгай». Вот так, перебрасываясь шутками и подколками, лазая по интернету, мы дождались звонка об окончании урока. А выйдя из класса на перемену, я выяснил, что Шина в своем неуемном характере сломала мой MP3-плеер. «Что это у тебя?» Райден смотрел на плеер, лежащий у меня на ладони. «Как ты его так?» «Да есть тут одна особа, любящая распускать руки», — сказал я с грустью. «Лет 6 меня колотило, но до сих пор ни разу ничего не ломало». «Ну, все когда-нибудь бывает первый раз», — похлопал он меня по плечу. «И что за особа?» «Кояма Шина». «И пойдем уже, до церемонии осталось не так уж много». Просидев второй урок, мы стояли у класса, намереваясь идти в актовый зал на церемонию открытия. «Ну вот, а я так рассчитывал на плеер на церемонии». «Кояма Шина? Ты знаком с Кояма Шиной? А что, она такая знаменитость? Чего ты так удивляешься?» «Черт, да она считается сильнейшим подростком Японии. Самый молодой учитель за последние лет 30, наверное. И ты вот так просто говоришь, что тебя 6 лет бьет гений клана Кояма?» «Что? Черт, черт, черт, черт. Гений клана Кояма?» — переспросил я осторожно. «А ты думал, этот клан вообще богат на гениев? Говорят, их глава, Кояма Кента, тоже стал учителем лет в 16. Так что общественность считает, что Кояма Шина, как и ее дед, получит виртуоза лет 30. Ну, чисто для справки, если кто не знает, виртуоз — это высочайший ранг в боевых искусствах. Таких людей максимум 500 на те миллиарды, что живут в этом мире, и они, вы уж мне поверьте, настоящие монстры. Впрочем, меня сейчас занимают совсем не Шина и не ее ранги и умения. Вот только обдумывать это надо в более спокойной обстановке, дома, например. «Прикольно, виртуоз, это круто», — ответил я задумчиво. «Слушай, это получается, что ты 6 лет знаком с Кояма Шиной?» «Опа, он что, только сейчас это понял?» «Вообще-то я знаком с ней всю свою жизнь, вторую, по крайней мере. Она, если что, моя соседка». «Ты сосед? Ты завис, парень? Повезло же тебе», — выдохнул он. «Повезло? Он что, сейчас сказал повезло?» Я покачал головой. «Вот дурак человек. Ну что это ты головой машешь?» «Ничего, пойдем лучше, а то и правда опоздаем». Спросив у незнакомого второкурсника дорогу в актовый зал, мы направили свои стопы на церемонию открытия. Сама церемония была стандартным мероприятием, проводимым всеми школами. По крайней мере, в средней школе именно так я встречал каждый учебный год. Всех учеников выстраивали по классам в актовом зале, а в менее обеспеченных школах — в спортзале, и заставляли выслушивать иногда по несколько часов нудные речи директора и учителей. Примерно во второй половине этого действа ученикам начинали выдавать более информативные вещи, касающиеся школы. Именно тогда я узнал про некий ежегодный турнир, который начнется не в начале второго триместра, а в конце первого. А потом выступили президент школьного совета и один из новичков этого года. Президент всех стращал, а новичок агитировал прилежно учиться. Напомнив всем, что участие в школьных клубах обязательно, президент сообщил, что после церемонии клубы будут устраивать презентации, которые он настоятельно рекомендует посетить. Наконец, подведя итог всему этому словоблудию, директор пожелал ученикам удачи в новом учебном году и, закончив церемонию, всех отпустил. Но, по-видимому, этот день задался целью расплавить мне мозг, и данная церемония входила в его великий план, ибо ничем иным я не могу объяснить то, что директором этой школы оказался старик Кента, глава клана Кояма и мой сосед. «Да, слушай, Ухаеси-кун, ты не в курсе, как зовут нашего директора?» — спросил я. Только что закончилась церемония открытия, и мы с Райденом, выйдя во внутренний двор, стояли у самого выхода. Парень смотрел на меня удивленно, подозрительным взглядом. «Кояма Кента? Странно, что ты не знаешь этого, будучи их соседом». «Ну да, Кояма Кента», — пробормотал я задумчиво. «Я, видишь ли, даже не подозревал, что он директор Декисюру. Так что была надежда, что он мне померещился». «Надежда?» — спросил удивленно брюнет. «А, не обращай внимания. У меня с семейством Кояма немного запутанные отношения». «Ясно. Ты лучше скажи, что сейчас делать будешь. Домой пойдешь или еще по школе побродим?» «Да что здесь интересного-то может быть? А если что и есть, со временем все равно увидим». «Сакурай-кун, ты не забыл, что вступление в школьный клуб обязательно? А сегодня как раз представление клубов. Надо бы пройтись, присмотреться». «Клубы...» — мое лицо скривилось. «И как я мог забыть?» Легкое недовольство само собой появилось в голосе. «Я не был против школьных клубов. Они мне были неинтересны. Я их просто игнорировал. Но в Декисюро это дело являлось обязательным. И именно поэтому меня раздражало. Тем нескольким часам ежедневно, которые займет клубная деятельность, я мог бы найти более рациональное применение». «Судя по твоему лицу, ты не горишь желанием вступать куда-либо», — хмыкнув, сказал Райтон. «Есть причины? Или просто лень?» «Понимаешь, не то чтобы я считал подобную затею бессмысленной, совсем наоборот, но у меня и без того есть чем заняться. Поэтому мне просто жаль тратить свое время на школьный клуб». «Хм, понимаю. В таком случае тебе надо выбрать что-нибудь», — он пощелкал пальцами, — «необычное. В этой школе, если и не все, то очень многие клубы принимают активное участие в соревнованиях, выставках, презентациях. В Декисюру клубам всеми силами помогают в этом. Так что тебе надо выбрать такой, у которого просто нет возможности куда-нибудь поехать и где-нибудь выступить. Ну, что-нибудь вроде, ну, я не знаю, клуба оккультных наук». «Да ну нафиг, неужто и такое есть?» «Да откуда же мне знать? Может, и есть. Это я так, для примера. Ну, или, может, найдешь клуб, где разрешено минимальное участие. В любом случае, надо смотреть». «Ну что ж, тогда пойдем, смотри». Прервала меня девчонка, которая, пробегая мимо, врезалась мне в плечо. От толчка ее развернуло на 180 градусов. Остановившись, она оказалась лицом к лицу с нами, и физиономия у нее была довольно-таки удивленная. С чего бы это? Хотя прежде всего в глаза бросается не выражение ее лица, а волосы. Зеленые волосы. Острый подбородок, курносый носик, аккуратные губки, изумрудного цвета глаза, красивая в целом внешность. Но это ее зеленая непотребщина на голове, собранная в два длинных хвоста, нехило раздражает глаз и отвлекает от всего остального. Но вот удивление на ее лице ушло, и на смену ему пришло раздражение. «Ты что, гаденыш, совсем страх потерял? Посреди дороги стоять? Тут вообще-то люди ходят!» Я поднял брови в удивлении и демонстративно огляделся. Мы с Райденом стояли у бордюра с правой стороны дороги. «Прошу прощения», — переспросил я. «Ты мешаешь мне пройти! Ты кто вообще такой?» Я так офигел, что даже ответил: «Сакурай Синдзи». «Эй-эй, а это не ты ли тот слабак, которому Кояма с утра лекцию читала?» «Ну вот, начинается. Похоже, я становлюсь знаменитым. Что же за день такой длинный? А с кем, собственно, имею честь?» «Тебя, ничтожество, это не касается. Лучше ответь, какого ты мне ходить мешаешь?» «Матюгнуться-то как хочется. Какая воспитанная девушка! Что и неудивительно, с таким-то цветом волос. Кажется, мне даже удалось сбить ее с толку. Причем здесь вообще мои волосы? Да так, Амстердам напомнили. Что? — с недоумением спросила она. Ничего-ничего, это я так о своем, о девичьем. И, подтолкнув Райдена вперед, решил закончить разговор. Ну, мы пойдем, пожалуй, всего хорошего. Пройдя мимо нее, мы успели сделать всего пару шагов, когда Зеленовласка очнулась. «А ну, стоять! Я вас еще не отпускала!» — услышали мы за спиной. «Отпускала? Да кто она такая, чтобы разговаривать в таком тоне со мной?» Резко развернувшись и почти мгновенно приблизившись к ней вплотную, я буквально прошипел ей в лицо: «Если вы, сударыня, не понимаете вежливого языка, то скажу иначе — отвали, дрянь!» И, удовлетворившись выражением удивления и замешательства на ее лице, вернулся к Райдену. «Пойдем уже, наконец, посмотрим на здешние клубы». Отойдя на приличное расстояние от ошарашенной девчонки, Райден спросил: «Сакурай-кун, мне вот интересно, какая связь между цветом ее волос и Амстердамом?» «Сам я там не был, но читал как-то, что тамошние проститутки носят парики ярко-зеленого цвета, ну, типа знак профессии. И, кстати, я не солгал, в этом мире путаны действительно носят зеленые парики». Правда, только в Амстердаме. Это, может, и в других местах имеется такое явление, но я про это не слышал. В этом мире вообще популярна мода на неестественный цвет волос, чего я не понимаю. Хотя я, пожалуй, не так выразился, нет никакой моды. Синий, зеленый, розовый — эти цвета так же привычны и естественны, как и натуральные, русые, черный, рыжий. Не то чтобы все население этого мира ходило с разноцветными волосами, нет. Ну, и таких уникумов хватает. Хм, как ты ее? Надо бы запомнить. Дорога, по которой мы шли, вела прямо к двум зданиям, связанным между собой переходом на уровне второго этажа. И именно там, как сказал нам пробегавший мимо третий курсник, происходила презентация. Слева от нас стояло длинное пятиэтажное здание, а справа более маленькое трехэтажное. Во дворе суетились группки школьников, расставляя столы, стулья, тумбы. Таскали какие-то плакаты, устанавливали подиумы и стенды, и, судя по скорости, с которой бегал народ, минут через 20 они будут готовы представлять свои клубы. «Ну что, пошли внутрь. Не ждать же нам, пока они будут готовы», — предложил Райдон. «А они ж разве не на улице все будут?» «Нет, ты что, здесь самые шумные, типа музыкальных, и те, у кого представление не влезает в клубную комнату». А суета все увеличивалась. Мимо нас пробежала девушка с бледно-розовыми волосами и охапкой каких-то рулонов. Прямо посреди дворика, рядом с кучей досок, ругались два парня, а недалеко от них на земле валялся третий. Оседланной девчонкой в каком-то готическом платье, которое хлестало парня по щекам. Первым мы посетили пятиэтажное здание с двумя выходами с разных сторон и концов. Войдя в ближайший из них, мы увидели прямо перед собой лестницу на второй этаж, а справа — стеклянные двери, которые вели в широкий коридор, пронизывающий все здание. Ах, весна! Лепестки сакуры, воздух, наполненный свободой и начинаниями, настроение трепещущее в предвкушении. Вы спросите, с чего это я вдруг заговорил об этом? Все очень просто. На первой же табличке, которую мы увидели, было написано «Клуб весеннего безумства». И это был первый клуб, который я увидел в школе Декисюро. И хоть я не догоняю, нафига привязывать название клуба к конкретному времени года, мне было интересно, что прячется под такой табличкой. Двери в этом здании отодвигались в сторону, так что, легко отодвинув ее, я также легко, но гораздо быстрее закрыл ее. «Я ничего не видел», — как можно более серьезно сказал я Райдену, — «чего я тебе советую». Уже подходя к следующей с надписью «Клуб друзей», я услышал сзади звук отодвигающейся двери, а через мгновение щелчок закрывающийся, топот приближающихся шагов и голос Райдена: «Я тоже ничего не видел». Все-таки у настоящих парней отношение к гому однозначно одинаковое. Поэтому, переглянувшись, мы развернулись и пошли сразу на второй этаж. В общей сложности на обход четырех этажей корпуса мы затратили чуть больше часа. И скажу я вам, было прикольно. В клубе робототехники умудрились принять участие в битве мелких роботов, оба проиграли. У них тут даже клуб палеонтологии имеется с немалым набором костей динозавров. Я даже раздумывал, не пойти ли мне к лингвистам, но, посмотрев на расписание клуба, передумал. Уж больно много запланировано поездок, посещений, лекций, встреч с представителями других школ и просто собраний клуба. В общем, слишком напряженный график. В целом, количество и разнообразие было просто огромным. Мы даже наткнулись на клуб коллекционеров бутылочных крышек. Правда, чтобы туда вступить, нужно было принести крышку, которой у них не было, а заниматься поисками мне было лень. Уже уходя, так ничего и не выбрав, я предложил все же пробежаться по первому этажу, чисто для проформы. И каково же было мое удивление, когда мы наткнулись на табличку с названием «Клуб оккультных наук». «Ты глянь», — пихнул я Райдена. «Эта фигня все же здесь есть». «Я правда не знал», — сказал тот удивленно. «Не думал, что тут имеется нечто подобное. Так ляпнул от балды». «Да неважно», — сказал я, оглянувшись. «Я на этом этаже в любом случае ни в какие клубы вступать не буду. Пойдем лучше отсюда». Первое, что бросилось в глаза, когда мы вышли из здания, был подиум, на котором какой-то клуб устраивал костюмированное представление. Хотя, скорее, пантомиму, ибо слов мы так и не услышали. Но в целом получалось интересно. Чуть дальше и справа была выстроена нехилая трасса для маленьких радиоуправляемых машинок, по которой шныряли как минимум штук 20 существующих и несуществующих моделей различных автомобилей. «Ладно», — вздохнул я, — «пойдем смотреть клубы боевых искусств. Ты вроде в какой-то из них хотел вступить». «Уверен? Мы даже во дворе не все посмотрели, а ведь есть еще второе здание», — ответил парень, кивнув на него головой. «Или ты уже выбрал, куда пойдешь?» «Мне просто надоело. Время пока есть, так что и посмотрю, и выберу потом». «Понятно», — протянул брюнет. «Тогда можно, если хочешь, по домам. Я все равно уже давно выбрал. Осталось только прийти и записаться, но это я могу и завтра сделать». «А что так? И куда, кстати?» «Да им сегодня не до того, у них демонстрации сегодня. В первый день никто не принимает. Я у сестры спрашивал. Я хочу пойти в клуб фехтования. Рукопашки меня и дома обучат. Буду расширять, так сказать, кругозор». «Ясно все с тобой. Ну, пошли тогда на выход». Мимо нас пробежала розововолосая девчонка с рулонами бумаги. «Она же все время так и бегает туда-сюда», — усмехнулся я. В этот момент за спиной у нас раздался громкий писк, я бы сказал. И, обернувшись, мы увидели растянувшуюся на асфальте девушку с кучей бумажных рулонов вокруг. «Надо бы помочь, а то ведь затопчут», — подумал я, но вот сделать ничего не успел. Чтобы собрать разлетевшиеся вещи, вскочить и убежать по своим делам, девушке потребовалось буквально 2 секунды. Как говорится у десантников, 501-502 пошел. Ну ничего себе! Опыт, видимо. Ну что ж, может и так. В любом случае, скоротечность произошедшего меня сильно впечатлила. Это было быстро, четко и смешно. Когда мы уже почти вышли со двора, нам преградила путь небольшая толпа школьников, что, конечно, не смертельно, но немного раздражало. Те, за кем они наблюдали, находились рядом с дорогой. Это была группа школьниц с музыкальными инструментами. Барабанщик у них, кстати, по-моему, парень, только какой-то он женоподобный. Да что же это за школа такая, а? А девушки ничего так, впрочем, как и большинство местных. «Послушаем, они сейчас начнут», — спросил Райден. «Можно и послушать, мы все равно никуда не спешим. А давай, заценим тутошних красоток». Красотки, между прочим, были в каких-то фэнтезийных костюмах, или, лучше сказать, анимешно-фэнтезийных. Начало проигрыша я не узнал. Не то чтобы я был особым меломаном, но шанс на узнавание у меня имелся. А вот, слушая саму песню, я постепенно выпадал в осадок. И дело было не в том, что пела солистка на русском, как раз это в данном мире нормально, русский здесь так же популярен, как английский или немецкий, к слову говоря, поразил меня сам текст. Я был на 100% уверен, что подобная песня была в моем мире. Черт, да я даже помню имя автора стихов. Нет, слышал я, конечно, песни, похожие на те, что пели в моем мире, но вот чтоб один в один впервые. Стояли двое у ручья, у горного ручья. Олег Ладыжинский, если мне память не изменяет, в моем мире, по крайней мере. Хех, впрочем, мне ли говорить об удивительных случайностях? Удивительно то, что я вообще с подобным впервые столкнулся. Все-таки, в частностях, этот мир и мой прежний очень похожи. И, кстати, голосок у девочки очень даже, и акцент почти не слышен. Да и у остальных мордашки ничего, ну, кроме барабанщика и... О, я, кажется, придумал, что делать. Ты про клуб? Только не говори, что решил вступить в эту группу, — сказал он, посмотрев на меня. У тебя же совсем времени не будет в музыкальном-то клубе. И, наконец, задал вопрос, который, по идее, должен был прозвучать первым. Ты что, умеешь на чем-то играть или петь? И то, и другое. Но тогда, как ты и сказал, у меня на себя времени совсем не будет. Нет, я кое-что другое придумал. Давай сейчас не будем об этом влом объяснять, не хочу сглазить. Но если все получится, я буду появляться там нечасто. Ладно, как скажешь. Но как только, так сразу. Вот правильный Райден парень, не лезет, не надоедает. Обозначил интерес и все. Ты будешь первым, кому я все расскажу. А вообще надо бы пробить тему насчет клубов, навести, так сказать, справки. Вдруг можно будет отмазаться как-то иначе. Ну, это вряд ли, — покачал головой мой приятель. Если есть какая-то информация о том, как отвертеться, то ученики, скорее всего, не в курсе, а те, кто в курсе, мы с такими не знакомы. Ты просто забываешь, кто мои соседи, — хмыкнул я. Директор, ну да, точно, но он может и не пойти на контакт. У этой семейки теперь имеется ко мне должок, так что я еще посмотрю, как он отбрехиваться будет. Тебе лучше знать, — неуверенно протянул молодой аристократ. Ну да, ну да. Пойдем уж, наконец, выберемся на волю. И, обойдя по газону толпу школьников, переградивших асфальтовую дорожку, мы отправились к выходу из школы. У школьных ворот Райден остановился. Тебе куда сейчас? — спросил он. Да вот прям по дороге. Я тут недалеко живу. Везет, а я на другом конце города. Мне в ту сторону, — махнул он рукой влево, — на автостоянку. Мажорик? Хех, — подколол я его, — пробки-то не мешают. Не напоминай, чую, придется мне на метро добираться. На нашем-то метро в час пик, сочувствую. Говорю же, не напоминай. Так снял бы квартиру поближе. Видишь ли, тут есть пара нюансов. Во-первых, черта с два тут чего-нибудь снимешь, район-то элитный. Нормально. Столько лет здесь живу и только сейчас об этом узнаю. А во-вторых, кто меня учить и тренировать станет? Родители-то ведь дома будут. А мне еще нужен полигон, тренировочный зал, инвентарь, в конце концов. Ну да, ну да, он же из клановой аристократии. Боевые искусства наши все. Родовая техника, секретные приемы и все такое. Да и не только боевые искусства. Его, как аристократа, много чему учат. Ух, понятно. Ну, я на этот счет не заморачиваюсь. Вся эта бредятина про управление внешней энергией и великое воинское искусство не для меня. Я лучше лишний раз в Инет загляну, ведь я немало денег зарабатываю с его помощью. Это ты зря. Каждый мужчина долг... Фу, давай не будем об этом. Мне Кояма и так уже весь мозг вынесли. Ну, как знаешь. Но даже один раз неумение постоять за себя может поломать тебе всю жизнь. «А кто сказал, что я не могу постоять за себя?» — ухмыльнулся я. Уверен, он много чего мог привести в ответ. Ведь боевые искусства в этом мире неразрывно связаны с энергией Бахир, внешней энергией, если полностью, то Бахиранга Шакти, внешней энергии Господа, но воспитания не дал, аристократия. Ну что ж, тебе и вправду лучше знать. Ладно, пойду я, а то мне до дома еще добираться и добираться». Распрощавшись, мы направились каждый в свою сторону. Забавно, по идее, сегодня ничего такого не случилось. Фактически весь день мы ничем не занимались, но при этом я успел узнать столько нового и жизненно для меня важного, что голова буквально пухнет от мыслей. Мне просто необходимо присесть, расслабиться и обдумать полученную сегодня информацию так, что быстрее к себе, до дома, до хаты, перекусить и приготовить чай, сделать крюк по пути к дому и купить чего-нибудь к чаю, а затем в спокойствии обдумать, что же мне теперь со всем этим делать. И, откинув лишние мысли, а не лишние задвинув подальше, я пошел домой.